Мне бы нужно было сообразить, что дело безнадежное, но я знал, что если буду настойчиво ходить в студию и ждать его, рано или поздно я его встречу. А если мне удастся встретить его, ему чертовски трудно будет обещать перезвонить позднее. Я снова пошел к дежурному и спросил, видел ли он, как Балтер входил в здание. Отодвинув телефон в сторону, он хмуро глянул на меня и буркнул. «Сынок, я только что звонил ему четвертый раз за час. Если хочешь, буду звонить хоть целый день, зато мне и платят. Но мне совершенно ясно, что он не хочет тебя видеть». «Хм, мне это тоже ясно», — кивнул я. «Слушай, я здесь сижу не для того, чтобы учить тебя жить». Но мне не по себе, когда я вижу, как такой славный парень бьется лбом о стену. Ты ходишь сюда уже больше 3 месяцев, и все без толку. Почему бы тебе не забыть обо всем этом и не вернуться в Миссисипи, в Джорджию?» — поправил я его. Тут появилась какая-то женщина с маленькой девочкой 4 или 5 и перебила нас. «Я Сисби. У меня назначена встреча с мистером Мидвиджем». Набрав номер и получив подтверждение, дежурный выписал пропуск. «Как бы мне хотелось такой же», — подумал я. «Пройдите в те двери через холл, последний кабинет направо», — сказал он и нажал кнопку электрического замка. Проходя, миссис Сисби нагнулась и пригладила девочке волосики. «Все с ума посходили из-за Ширли Темпл», — вздохнул дежурный. «Эта женщина вбила в голову, что ее крошка может затмить Ширли Темпл». «А почему бы и нет?» — сказал я. «Как вы можете утверждать, что это не так, пока не дадите ей шанс?» Взглянув на меня, он улыбнулся. «Железная логика, сынок. Это как те короли бейсбола, что умеют отбить любой мяч, даже безнадежный. И раз кто-то это умеет, все остальные будут до бесконечности пытаться сделать то же самое». «Не попробуете позвонить мистеру Балтеру еще раз?» — спросил я. Когда я вернулся домой, то услышал, что у нас звонит телефон. Он звонил, не переставая, и я пустился бегом, потому что вообразил, что это звонят из агентства по подбору актеров, или, может быть, даже Балтер. Звонила какая-то женщина по фамилии Холлингсуорт, которая работала в одном из журналов для любителей кино. Сказала, что она хочет взять у Моны интервью. Я попросил ее подождать у телефона. «Мона!» — позвал я. «Мона! Мона!» Никто не ответил. «Ее сейчас нет, но она скоро вернется. Могли бы вы позвонить позднее? Вам не помешает, если я приеду и подожду ее?» «А почему это может помешать? Где вы живете?» Я отдал ей адрес и повесил трубку. Я даже не удивился, почему какая-то женщина, корреспондент журнала, хочет взять интервью у Моны. Скорее ломал себе голову, где Мона и почему она ушла. Так что дома у телефона никого не осталось. Первое, чему я научился в Голливуде, опытный статист никогда, ни на минуту не оставит телефон без присмотра. А теперь как раз было то время, когда звонили из агентств, и если трубку никто не брал, они просто звонили другому. Тертые статисты, давно снимавшиеся в массовках, ставили на телефон длинный шнур и не расставались с аппаратом даже в туалете. Об этом рассказывали массу всяких анекдотов. Тут мне послышался какой-то шум у входа. Я обернулся. Передо мной стояла миссис Смитерс. «Доброе утро», — сказала она. «Можно войти?» «Конечно», — растерянно ответил я. «Входите, пожалуйста». Войдя, она оглядела комнату. «Вот где вы живете». «Да, не хотите сесть?» «Спасибо, я только на минутку. Я послала Сэмми уладить кое-какие мелочи. Потом он заедет за мной. Где же... ну, как ее...» Мона, не знаю, скоро будет. — Ага.